Как вам известно, я изобрел свой собственный способ промывать мозги. Благодаря этому я сумел привить вам, прибывшим в мою академию головами садовыми, множество редких способностей и превратил юных неучей в молодых ученых. Заодно я укрепил вашу память с помощью малинового сока и веснушечьей настойки. Так что хочу надеяться, что вы сумеете передать добытые знания грядущим поколениям и прославите мою академию на весь белый свет. Отныне каждый из вас пойдет своей дорогой, а я должен удалиться в страну, значащуюся на моей карте как Акатадурада. Если помните, несколько лет назад там застряли казанские мореплаватели. Чувство долга мне велит разыскать их. Прощайте, дорогие мои. Парам-папам, парам-папам. С этими словами пан Клякса надул щеки и взмыл в воздух на фалдах собственного сюртука, как всегда делал, собираясь в путешествие. С минуту, покружив над нашими головами, он пулей вылетел в открытое окно, взмыл в небо и отплыл в юго-восточном направлении. Его развивающаяся борода оставляла в небе светлую полоску, а поблескивающие на солнце очки посылали прощальные зайчики. Долго еще смотрели мы вслед нашему обожаемому профессору. Его силуэт становился все меньше и меньше, и, наконец, совсем скрылся вдали. Простившись с товарищами, я уложил тетрадки, парадные брючные лампасы, а также несколько загадочных мелочей, выигранных у пана Кляксы в три бельчонка, и радостно помчался в дом на улице Корсара Полимона. Однако квартира моих родителей была заперта. Увидев меня, старый привратник Вероник подвергся приступу затяжной икоты. Когда-то его звали просто Франтишиком, но несколько лет назад он взял себе имя умершей жены Вероники. Он ее так любил, что хотел таким способом увековечить ее память в сердцах жильцов нашего дома. Я все ждал, когда икота пройдет, но в конце концов не вытерпел и несколько раз ударил его узелком с книжками по спине. Вероник фыркнул, сделал пару приседаний и позаговорщицки поведал. «Пан Несогласка, то бишь ваш батюшка, нынешней весной превратился в скворца и упорхнул из дому. Даже крылом на прощание не взмахнул, порхнул и был таков. А ваша матушка надела шляпку с цветами, взяла под мышку пылесос и отправилась наводить в лес порядки. А случилось это из-за принесенной почтальоном посылки, потому что едва он оседлал свой велосипед и умчался, как пан Несогласка и вспорхнул. Я знал, что Вероник и так-то был чудаком, а уж после смерти жены и подавно. Так что, не вдаваясь в дальнейшее выяснение, я взял у него ключ и вошел в квартиру. Там царил страшный беспорядок, повсюду валялись женские шляпки, ленточки и искусственные цветы. На кухне горой громоздилась грязная посуда, а в столовой с люстры свисали связки сушеных грибов, по большей части мухоморов. Под ногами канареечное семя. Кабинет отца был заставлен разнообразными птичьими чучелами. Они были повсюду. На письменном столе, на шкафах и этажерках. Пол сплошь покрывали перья, а в воздухе плавал разноцветный пух. Еще в детстве я замечал сходство отца с птицей. Теперь я мог определенно утверждать, что головы птичьих чучел удивительно напоминают его лицо. Когда же я занялся уборкой и выносил всю эту пернатую коллекцию на балкон, то зеленый попугай, на которого я случайно наступил, издал скрипучий звук, поразительно напомнивший голос моего любимого батюшки. Я хлопотал по квартире до самого вечера, пытаясь привести ее в более или менее пристойный вид. Покончив с уборкой, я закрыл все комнаты, оставив себе лишь кабинет отца. Там я переставил мебель и вынес ненужные вещи, а заодно и книги, поскольку отец собирал исключительно одни лишь переплеты, при помощи бритвы удаляя из них страницы с текстом. Зато все оттиснутые на корешках названия он помнил наизусть. Содержание же он сочинял и записывал сам по собственному вкусу. сразу же по окончании работы отправляя стопки исписанной бумаги в печь. Тут же возникла надобность, он писал книжку заново, каждый раз переиначивая.